Война в Персидском заливе была для новых репатриантов огромным потрясением. О войне рассказывали так, словно страна принимала прямое участие в военных действиях. Впрочем, как считать? Война не только передовые позиции, но и тыл, а Израиль оказался в тылу. В домах выделялись наименее уязвимые помещения на случай бомбежки. Окна заклеивались лентами, запасались водой, продуктами. Сутками люди сидели, вслушиваясь в радиосообщения, ожидая начала тревоги, ожидая конца тревоги. Противогазы оказались самым необходимым предметом. Отсутствие опыта газовой войны сказывалось на качестве противогазов. Нередко люди задыхались, особенно пожилые, да и молодым было несладко сидеть в противогазах часами в неизвестности. Сообщения по радио были хоть и регулярными, однако на русском языке информация давалась сухая, короткая, как правило, в конце передачи, а то и вовсе не передавалась. Сие тоже загадочно и необъяснимо. Впрочем, если поразмыслить шире, меня всегда поражало за рубежом какое-то пренебрежение ко всему, что идет из России. Возможно, истоком подобного отношения являлся скепсис к самой системе, строящей коммунизм. Словно к неразумным детям, иной раз в начале и проявлялось какое-то любопытство, а в дальнейшем пренебрежение и усмешка, и беру на себя смелость заметить, что даже страха, того страха, которым мы долгие годы ублажали себя, страха перед нами не было. Нередко этот страх поддерживали те или иные зарубежные деятели, газеты, формируя общественное мнение в своих политических целях, а мы принимали, раздуваясь точно индюки перед соперником, в оборот запускались огромные деньги, и всем это было выгодно, кроме рядовых налогоплательщиков. Да, нас не боялись, нас игнорировали, и наших туристов, и наших дипломатов, и наших специалистов, словом, всех, кто представлял такую неразумную систему, при которой такая большая страна не имеет конвертируемую валюту. Даже успех выдающихся деятелей нашего искусства подавался с определенным снисхождением, как относится в столицах к провинциалам. И подобное отношение тянется за нашими гражданами как тень, даже если и вырвешься из системы. Надо обладать мощной личной центробежной силой, чтобы разорвать это притяжение. Немногим подобное удается. С другой стороны, подобное отношение вызывает у наших людей спесь и чванство, как самозащита от непринимающей их среды. Что нередко удивляет Запад, это не только отсутствие культуры, но и просто самозащита. Отрезочек истории, в которую попал народ огромной страны, дал ощутимые результаты. Вот и приходится, скрипя сердце, чувствовать к себе снисходительное пренебрежение, как к надоевшему больному. «Что вы говорите чепуху?» — кричал мне кое-кто из репатриантов. «Мы же уехали оттуда. Они, эти сефарды и сабры, должны нас на руках носить. Такие приехали специалисты, какие врачи, какие инженеры, а они нос воротят». Я избегал споров, ни к чему. Речь шла не о квалификации того или иного специалиста. Речь шла о зловещей тени, что отбрасывала его прошлая среда обитания. «Вообще-то вы молодцы», — говорил мне мой друг, бывший командос, а ныне поэт Нахум. «Если бы не ваше первоклассное оружие, вряд ли американцы так легко добились успеха в Персидском заливе». Я лишь пожал плечами, мысленно согласясь с хранителем сейфов банка «Дисконт». «Тем более», — Вы должны с уважением относиться к алимам из России, — пошутил я. Представляешь, если бы у Ирака было достойное оружие, вряд ли мы с тобой тут вели сейчас беседы. Вели бы, — уверенно ответил Нахум. Жаль, тебя не было здесь во время войны. Какой подъем был у людей. Подъем? А теперь вот спуск, — отпарировал я. Мне не очень нравится отношение к нашим алимам в Израиле. Слушай, ты оставляешь впечатление довольно ограниченного человека. Нельзя требовать от впервые попавшего на море, чтобы он хорошо плавал. Ему надо как следует побарахтаться, а там он или выплывет, или утонет. Когда мы приехали сюда, было куда хуже, чем сейчас. А нашим отцам еще хуже. Многие скулили, многие сбежали, а мы остались и живем как люди. Потерпите и вы. Ничего страшного. За свободу надо платить не свободой, так же, как за день платят ночью. Нахум, как командос ты прав, ответил я, а как поэт. Неудачная метафора. Люди согласны платить. Но когда враждуют дети одной страны только потому, что у них разный цвет кожи... — Да, это плохо, — ответил Нахум. — А что в стране? — Откуда ты приехал? Не было драк? — Русских среди русских, татар среди татар. — Почему тебя так волнуют драки среди евреев? — Ты писатель, по-моему, хороший антисемит. Я выкатил глаза от изумления. — Да-да. Сам того не желая, ты проявляешь антисемитизм, выделяя евреев из толпы народов, понимаешь? Ты хотел сказать «шовинист», — поправил я с усмешкой. Нет, антисемит. Не прощая евреям то, что прощаешь другим народам, ты тем самым становишься антисемитом, мой дорогой. Я задумался. Черт возьми, в этом была глубинная правда. Правда, идущая от иудейских пророков. Все люди равны, и грехи их равны, так же, как и добродетели. Тогда как же быть с избранным народом? Он избран не перед другими народами. Он избран перед Богом. Бог дарует своему народу испытание с тем, чтобы результат этого испытания верить остальным. В этом его и избранность, понял, а не в том, что евреи лучше других, а всякие там штемлеры переворачивают заветы Бога в свою сторону. Не понял твоего обобщения. Всерьез надулся я. При чем тут штемлеры? А ты знаешь, кто такой был Штемлер? В Германии, тогда в 20-е и 30-е годы, профессор Берлинского университета. Теоретик и основоположник национал-социализма, идейный учитель Шикльгрубера, принявшего фамилию своего деда Гитлера. «Ну, знаешь», — опешил я, — «действительно, сидишь в своем банке, читаешь от безделья всякую дрянь, тоже нашелся мне однофамилец. Я знаю, что штемлеры держали до революции в Херсоне магазин готового платья. А я даже в коммунистической партии никогда не состоял. Ну ладно, ладно, разнервничался. Никто не шьет тебе родство с социал-негодяем. Я имею в виду, что определение «избранность народа» кое-кому на руку можно столкнуть лбами. Кому же понравится, что кто-то избран, а ты — нет».